Псковский бор. Вдали темно, и чаще строги. Под красной мачтой, под сосной, стою и медлю на пороге в мир позабытый, но родной. Достойны ли мы своих наследий? Мне будет слишком жутко там, где тропы рысей и медведей уводят к сказочным тропам, где зернь краснеет на калине, где гниль покрыта ржавым мхом и ягоды туманной сини на можжевельнике сухом. 23 июля 1912 года.